Так я же не справлюсь, понимаю. Ну, сделаешь. Не сумею. Ну, я приказываю, и все. Слушаю, пан майор, пирожное по-гусарски будет сделано. Очень хорошо. Вот первое дело сделано, соединим наши усилия. Хорошо бы дам за столом чем-нибудь развлечь. Да, да. Музыкой, так да, что ли? Да. Хорошо бы сыграть что-нибудь такое бравурное. Очень хорошо. Гжесь и Рэмбо отличные трубачи. Рэмбо! Слушаю, пан майор. Что вы, пан майор? Ну, все наши дамы от страха убегут из дома от такой музыки. Это же не годится, не годится. Ну, почему? Протрубят вальс великолепнейшим образом. Протрубим, пан майор. Ну вот, пожалуйста, вступайте в оркестр, друзья мои. Слушаю, пан майор. Да, постой, Гжесь. Гжесь, одну минуточку. Я забыл тебе сказать. Ты, когда будешь трубить, не дуй так сильно. А то у тебя во втором колене, вот на этой ноте, этой... Такой страшный вой, получается, слушать просто невозможно. Пан майор, так ведь эта нота очень трудная. Это же си бемоль бекар крещендо, да еще в мажоре. Пан майор, я понимаю, только с разбега взять можно. Ага, ну, во всяком случае, полегче. И внимательно посматривай на капеллана. Хорошо, а он тебе в такт будет качать головой. Качать головой, капеллан, капеллан, качать головой. Почему я буду качать головой? А потому что ты ритмичный. Я могу устать. Ну и что ж такого подумаешь? Устанешь, потом отдохнешь, а потом опять будешь качать, и все. Ступай, Гжесь, ступай. Слушай, знаешь, пан майор, мне кажется, что у дирижера, у пана Казика ничего не получится. Да, почему? Да. Ну, старый он стал, глухой. Глухой, но очень музыкальный. Пан Казик, прошу вас к нам. Пан, вот я и приблизил. Пан майор. Ну, молодцом. Значит так, пан Касик, да. Слушайте меня внимательнейшим образом. Так, так. Значит так, пойдет таким образом. Ой. Ну, рискнем. Ни в коем случае. Ну почему? А мне понравилось. Нет, некрасиво, нельзя. Будет по-другому несколько. Да, я слушаю. Значит, будет так. Сейчас. Ну-ка. Вот. Ой, какая прелесть. Ну-ка. Вот, как на лошадке. Хорошо. О, хорошо. Дальше, ну, вот сейчас совсем другое дальше, дело. И теперь самое главное следует. Да, да, да. Тема. Ну-ка, пан Казик, ну-ка. Слушайте внимательно. Да, значит да, так. Да. Сейчас. Вот. Лари. Лари-ра-ра-ра-ри-рам. Дри-ри-рим-пам-парам. Тари-ра-ра-ра-ри-рам. Дри-ри-рим-пам-парам. Пай-рам. Бам. Да, прекрасно. Просто моцартовская тема, пан майор. Хорошо. И в заключение, да, и в заключение, да, пан Казик, слушайте. Да, дальше. Дальше так будет. Сейчас. Вот. Ларадирадарадим, тарадирадарадим, тарадирадарадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадирадirad Вот так. А теперь, пан Казик, я прошу вас как-нибудь соедините это все вместе. А слушай, пан майор, сейчас. Друзья, ну-ка, соединим наши усилия. Так, цедур, аллегранданте, квази престиссимо. Но, естественно, не слишком. Ну-ка. Смотрите, получилось. Вышло, пан майор. Пан Казик, а ты не годится. Ну, браво. Вот так, пан майор. Браво, пан Казик, просто молодцом. Рад стараться, пан майор. Мы вам повысим пенсию. Благодарю вас. Конечно, Потом когда-нибудь, конечно. Ну вот и еще одно дело сделано. Соединим наши усилия. Соединим наши усилия. Ну какая мне мысль вдруг в голову пришла, друзья мои. Слушай, восстанавливаю. Этим займется ротмистр. Слушай. Значит так.